Вернемся к нашим. Итак, за 214 ре вы оделись с ног до головы и прилетели к маме. Вероятность погони исключена. Ляхов думает, что деньги у него в сейфе. И значит, можно поиграть в миллионера. Снять этот номер, вызвать из Москвы самого Френкеля, так? Сколько вы ему заплатили? Зотиков хмуро. Нисколько. Защитник опять матери Ибрагиной. Нет, я так не могу работать, Зотикову Павел Алексеевич. Я вас умоляю, матери Ибрагиной. В ГУМе его одели бесплатно. Академик из Москвы летит смотреть его маму даром. Вы что, идиотом меня считаете? Зотиков, я вам клянусь. Защитник, чем? Мы ведь уже договорились. Игра в эдакую святую невинность никому не нужна. Кто в наше время верит в невинность? Пионерская правда и учительская газета. Больше никто. Запомните, публика приходит на суд, чтобы увидеть преступника. Преступника, а не как в цирк ходят смотреть натуральных медведей, слонов и тигров. И ни там, ни тут зрители не прощают обмана. Уж если мы с вами вышли на публику, все, мы должны дать им то, что они хотят. Преступника, а не невинно осужденного. Мать, даже если он все-таки не виноват? Защитник, меняя интонацию после паузы. Мама, как по-твоему, для чего люди ходят в театр? Отдохнуть, развлечься или научиться чему-нибудь? Дудки. Увидеть себя. Представить себя на месте героя и убедиться, да, и я бы мог так. Если создать мне подходящие условия. Условий нет. А так бы тут любая будет Дульсинеей Тобоской. А уж какой-нибудь принцесса или графиня Фью? У них условий только нет. Зотиков. И на судах то же самое, дорогой. Хотя бы мысленно, хотя бы тайно, хотя бы в течение нескольких часов, пока разбирается дело, представить себя на месте преступника и согрешить, как он. Вот тайная и нетайная радость публики. Хотя бы мысленно совершить что-нибудь. Ну, разве можно отнять у публики эту забаву? Нет, мы дадим им возможность насладиться этим преступлением, было оно или не было. Пусть пожуют, посмакуют, пусть представят себя перед этими двумя портфелями, в одном из которых нижнее белье и участь будничного усредненной жизни, а в другом 1,5 миллиона. Публики, представьте, вот они лежат в этом портфеле, 1,5 миллиона. А где-то на юге больная мама. И нужно лететь, спасать, замаливать грехи юности, а в кармане 40 рублей. Ну, к какому портфелю потянутся ваши руки, а? Думайте, товарищи. Народные заседатели, где, по вашему преступлению? Взять портфель с грязными подштанниками и заявиться к умирающей маме, никем по уши в дерьме, даже не женатым? Разве это не преступление? Почему за это не судят? Ну, выбирайте, друзья, выбирайте. Два преступления на выбор, как два портфеля. Ляхов ушел не с тем портфелем, и все решает минута, признаться или нет. Ну, Зотикову. А потом в самолете, когда дело сделано, но ужас переполняет сердце, и думаешь, ты ли пошел на это, ты ли сумел решиться, пусть они вот так же, как вы, уединившись в клозете, считают эти деньги. Иметь миллион, хотя бы мысленно иметь миллион, ей-богу, в любом обществе, даже в нашем, пока существуют деньги в людях, не может не жить эта изнурительная мечта.